Тут же размещался ресторан с таким количеством оленьих рогов по стенам, словно с посетителей за вход брали исключительно рогами, оленьями или обманутых мужей. И эти бесчисленные рога не крепились, как наши российские, уютно шляпные, на полированной дощечке, а произрастали из непосредственного своего черепа, тщательно выскобленного местными затейниками. Вполне испанская черточка. Если уж тебя убили, радуй нас на нашем перу всеми своими позвонками. Для того, чтобы попасть на галерею второго этажа, с которой двери вели в квартиры, следовало миновать этот жутковатый лес и подняться по лестнице, укрытой в глубине патио. Надо поинтересоваться у Пако, уютно ли ему возвращаться домой ночами. Пако был рамочником, неплохим реставратором и гениальным дилером. Рамочники, как известно, пользуются полным доверием клиента. Тот вынужден доверять, деться некуда. Либо сиди и жди, пока специалист не сделает рамку и не оформит картину, рисунок, пастель, гуашь в твоем присутствии. Так вот, привозят клиент работы, приобретенные на аукционе, к рамочнику. А что увозят обратно, неизвестно. Бывает, ты потеряешь одну-другую картину в процессе оформления. Допустим, ты не бедный человек, приобрел через подставное лицо на 2-3 аукционах несколько работ. Привез оформлять 15, а назад забрал, по рассеянности, 14. Такое бывает. Он вспомнил одно из страшных видений своей жизни. Пустой бассейн на вилле некоего русского милиционера в Германии и редком стоящие в нем полотна Табенкина, Сокова, Кантора. Разве упомнят такое чудовище, сколько там этих картинок валяется у него в бассейне, пока турецкие мастера делают на вилле шикарный ремонт? 5 минут он стоял возле двери в жилище Пако, звякая о старую деревянную дверь бронзовой кистью, свисающей дамской ручки. Интересно, куда же Пако направил свои разыскательные стопы? И стоит ли оставлять ему записку? Достав из кармана небольшой блокнот, который всегда возил с собой, и круглый короткий карандаш, позаимствованный в отеле, он некоторое время обдумывал и писал записку. Тщательно ее свернул фунтиком и сунул в бронзовую замочную скважину. Пройдя по галерее, спустился на первый этаж, после чего вновь поднялся и записку изъял. Ни к чему это. Что за дурацкая переписка? Нюх теряете, Дон Сакариас? Вышел на треугольную крошку площадь с медной головой некоего Гвида Маранона. На высоком постаменте и с древней водяной колонкой между двух пропитанных дождем деревянных скамей. Затхлый дух копченых кабаньих ляжек из дверей таверны мешался с запахом молотых кофейных зерен и жареного чеснока, с запахами дождя, дыма из каминных труб, сырых плесневелых стен, заброшенных подвалов, вывешенного на балконах и под окнами белья. Сложная аура старых городов, одновременно привлекательная и отталкивающая. С самого утра отчетливо чувствовал не тревогу, это чувство никогда не входило в сферу его внутренних импульсов, а неясную опасность. Все то же неуютное ощущение сквозняка. Он оглянулся, лениво скользнул взглядом по ближайшим домам, раскрытым веерам, распятым шалям и коралловым нитям в витринах, подняв голову, уперся взглядом в сырое, моросящее небо. «Что это с вами, барышня?» — никак вы наладились чувств лишиться. Брось, идиот, это не за тобой. Это ты идешь по следу. Это ты панически напряжен в ожидании письма от Люка, неизвестно почему уверенный в удаче маленького Латиноса. А вдруг тот вовсе не во Флориде? И высокий русский коллекционер, о котором говорил простодушный Эдуард, вовсе не Басота. Хорошо бы запить этот дурацкий ланч чашкой крепкого кофе. Тем более, что морось над головой каждую минуту угрожает перейти в нудный бесконечный дождь. Он свернул на боковую улочку, уводящую в сторону худерии. Заглянул в 2-3 заведения, где над баром висели все те же подвешенные за волосатые копытца, части свиных туш. Дались же они тебе. Наконец, в полуподвале углового дома, на крошечной площади, против Паласио де Фуэнсалида, обнаружил то, что требовалось. Небольшой, опрятный кафетерий. Уютное помещение с величавым старинным буфетом, уставленным кружками и тарелками местного производства, с несколькими круглыми столиками, стеклянная столешница на витой металлической ноге и стульями с узорными спинками. В углу помещения стружка винтовой лесенки на антресоль, где застряли еще 2 круглых столика. И тепло, и спокойно.